это совпадение. Утихомирил Арсений вдруг застучавшее сердце, просто глупое совпадение. В конспиративной квартире, а это жилье не могло быть ничем иным, по всем признакам никто не жил, однако она оказалась оснащена всем необходимым. Посуда в серванте, кресло, журнальный столик, бар. Воскобойников уже ждал Арсения. Вместе с ним в квартире присутствовал еще один человек, молодой, тусклый, невзрачный. Никем иным, как КГБшником, он быть не мог. Воскобойников встретил Арсения как родного, словно и не было 4 года назад многочасовых допросов, когда следователь вил из него веревки, угрожал, провоцировал, обнадеживал, обещал, пугал. Спасибо, что хоть не бил. — Снимай бушлат, дорогой Арсений, присаживайся, — пророкотал он. Второго человека из органов он Сене не представил. — Хочешь выпить чего-нибудь? Коньячку, водочки? — До двух не пью, — шутливо огрызнулся Челышев. — Политика партии не позволяет. Хо-хо-хо! Неискренне засмеялся Воскобойников, второй тусклый, не проронил ни слова и не счел нужным даже улыбнуться. — А ты все такой же шутник, Челышев. Ну, садись. Раз не пьешь, тогда мы нарзанчику тебе нальем. Арсений уселся в кресло у журнального стола. Воскобойников плюхнул ему в бокал минеральной воды, себе и тусклому щедро налил коньячку. — Ну, будем. Мгновенно выпил, зажевал лимончиком, потряс головой и продолжил в шутейной, вроде бы, манере, в той манере, от которой у Арсения по старой памяти мурашки по коже пробегали. — А зря тебя так рано выпустили, Челышев. — Ох, зря. Сидеть бы тебе еще досидеть. Была б лично моя воля, топтал бы ты зону и дальше на всю катушку. Сколько тебе дали годиков? 10? Вот 10 лет бы и сидел, да и то маловато. Вот раньше давали, так давали, четвертной в зубы и по рогам. Это сегодняшние наши начальнички из политбюро в основном взяли такую моду. Всех миловать, всех выпускать, всех диссидентов, отщепенцев всяких. И ты под эту политику попал. Даром, что сидел с политическими. Ну и сожительнице своей скажи спасибо, Анастасии этой Капитоновой. Даром, что внучка потерпевших, а за тебя горой, всех письмами закидала. Что не месяц, то новая цедуля от нее приходит, то в политбюро, то на имя генерального секретаря, то на имя председателя КГБ. Ну и сжалились над тобой органы, сжалились. Помиловали. «Чем я сейчас привлек ваше внимание?» — спросил Арсений. Подколки Воскобойникова слишком ярко воскресили в его памяти то время, когда советское правосудие вершило над ним следствие и суд. Арсений чувствовал, как внутри постепенно поднималась холодная ярость. После лагеря он уже ничего не боялся. Этих мышиных тем более. Сейчас первого, этого Воскобойникова бутылкой по черепу, второго тусклого розочкой в лицо. Вряд ли у них есть оружие. Заберут деньги, документы и на вокзал, и ищи меня свищи. Ты не кипятись, Челышев! Мгновенно переменив тон, на миролюбивый произнес следователь. Мы помочь тебе хотим. — Вы мне уже помогли? — усмехнулся Арсений. — На 10 лет помогли. — Ну ладно, ладно. Будем считать, что тогда ошибочка вышла. Ну, что ж делать-то? Конь о 4 ногах, и тот спотыкается. Но мы перед тобой извиняемся, Челышев, от имени органов, хотя, согласись, улики против тебя были... бронебойные. Да неужели? Да-да. Скорбно шутейно покивал головой Воскобойников. Ты обвинительное заключение читал? Помнишь? На кухне Капитоновых стакан стоял с отпечаточками твоих пальчиков, свеженькими отпечаточками. Это раз. Золото, бриллианты под твоей ванной в съемной квартире нашли? Это два. Ну и алиби у тебя никакого не имелось. Молчал ты, как партизан, что имел во время убийства половое сношение с гражданкой Миленой Стрижовой. Молчал. А зачем, спрашивается, молчал? Я к чему, Челышев, клоню? Ведь если у тебя теперь алиби появилось, тогда ты, предположим, сам не убивал, но... Куда мы в таком разе украшения под твоей ванной денем? М? И стаканчик куда? С твоими свеженькими отпечатками у Капитоновых на кухне. Какого дьявола я вообще на эту встречу поперся? Злясь на себя, подумал Арсений. Послал бы этого Воскобойникова куда подальше. Послал и... Что бы они стали делать? Опять арестовали меня, что ли? Значит, если ты не убивал, — продолжал в дурашливой манере следователь, — тебя кто-то, Челышев, хотел подставить, кто-то, кто имел в твоей квартире доступ. Он, этот кто-то, значит, и стаканчик с твоими пальчиками на месте убийства оставил, и золотишко тебе под ванну подложил. — Разливай, Геннадий! — вдруг обрывая себя, скомандовал Воскобойников тусклому. И опять повторилась процедура. КГБшники выпили почти по полному фужеру коньяку. Казалось, им и пить не хочется вовсе, но они исполняют необходимый ритуал или просто казенного коньяку не жалеют. На халяву, известное дело, и уксус сладкий. «Ох, крепка советская власть!» — передернулся следователь. Лимоном заел и продолжил, обращаясь к Арсению. — Так что получается, уважаемый гражданин Челышев, что на сегодняшний день перед органами и тобой стоят, как ни странно, одинаковые задачи. А именно, и нам, и тебе необходимо, чтобы мы настоящего убийцу нашли. А ведь он настоящий убийца, скорее всего, тот человек, что... подставить тебя, Челышев, хотел. Так что придется нам с тобой теперь действовать вместе, в одной связке. Арсений ушам своим не мог поверить. Следователь, который 4 года назад спал и видел подвести его под вышку, теперь предлагает сотрудничество. Воистину, у наших чекистов чистые руки и холодная голова. С кем угодно готовы скооперироваться, лишь бы добиться своего. — И я, Челышев, — продолжил следователь, — ради того, чтобы найти убивца, готов даже на должностное преступление пойти и рассказать тебе все, что я знаю по делу об убийстве Капитоновых. Что ты не знаешь, а я вот знаю. — Зачем это вам? — спросил Арсений. — А затем, дорогой мой Арсений, чтобы ты тоже мозгами раскинул и поработал бы над делом изнутри. За Капитоновыми бы, к примеру, понаблюдал. Ты ведь возобновил отношения с Настей, не правда ли? Она и ночует у тебя. — Не ваше дело! — сгрубил Арсений. — Не мое. — охотно согласился Воскобойников. — Но ты мог бы помочь следствию? Над другими фигурантами потихонечку исподволь поработать. Ты же мальчик сообразительный. И понимаешь, пока мы настоящего убийцу не найдем, ты все равно будешь под подозрением. И до конца тебя не оправдают. — Давайте, выкладывайте. — хрипло предложил Арсений. — Что вы там хотели мне рассказать? — Не спеши, — хохотнул следователь. — Не так все просто. — Геннадий, — скомандовал он тусклому. Тот послушно взял дипломат, стоящий у кресла, раскрыл его на коленях, вытащил оттуда бумагу, протянул через столик Арсению. — Что это? — А ты почитай, — вкрадчиво сказал Воскобойников. Арсений пробежал листок глазами. Бумага, отпечатанная на машинке, гласила: «Я, ниже подписавшийся, Челышев Арсений Игоревич, русский, 1965 года рождения, являюсь негласным сотрудником Комитета государственной безопасности СССР. На все сведения, полученные мною от сотрудников КГБ, а также на сам факт моего сотрудничества с Комитетом государственной безопасности, распространяется закон о неразглашении государственной тайны. Я предупрежден о том, что в случае разглашения любых сведений, полученных мною от работников КГБ, я подлежу преследованию в уголовном порядке». А ниже оставлено место для даты и подписи. «Да вы что?» — с веселым удивлением спросил Арсений. «Вербуете меня, что ли? Меня в лагере кум стукачом не смог сделать, а уж вы-то...» Он отбросил бумагу, и она, планируя, опустилась на журнальный столик. «Так ведь услуга за услугу, дорогой Арсений Игоревич!» — осклабясь проговорил Воскобойников. Он отчего-то вдруг перескочил на «вы». «Ты мне?» «Я тебе». «С чего я вам, Арсений Игоревич, вдруг буду рассказывать о материалах следствия? Они, между прочим, проходят под грифом «секретно». Я же должен быть уверен, что вы не побежите с ними в газетку. В Moscow News какую-нибудь, в еврейский журнал «Огонек», короче, чем всяким, и поэтому вам надо, чтобы я стал сексотом. Сексот — это секретный сотрудник, в сокращении. — А какой из вас, Арсений Игоревич, секретный сотрудник? — рассмеялся следователь, кажется, искренне. — Да какие такие вы секреты знаете, что 3 недели назад, на 23 февраля, ответственный секретарь газеты «Советская промышленность» Гоги, как его там, рассказал анекдот про Горбачева? Будто вся страна про генсека анекдоты не рассказывает. Скажу вам честно, эта бумажонка, Воскобойников потряс листком в воздухе, просто для отчета. У нас, точнее, вот у него, Геннадия, он кивнул на Тусклого, тоже, представь себе, есть план. И ему тоже нужно отчитываться о проделанной работе, так что давай уж вместе породеем за Геннадия как родного человечка. Гена осклабился, впервые за все время проявил человеческое чувство. — А если я не подпишу? — Ну и не подписывай. — Что я? — Руки, что ли, тогда буду выкручивать тебе? Вроде бы даже обиделся следователь. Значит, поговорили мы сегодня и разошлись. И даст Бог, не увидимся больше никогда. — Давайте вы сначала расскажете, а потом я подпишу. Усмехнувшись, предложил Арсений, а то, может, вы и не расскажете ничего. Тусклоликий Геннадий метнул озабоченный взгляд на Воскобойникова. Тот гримаской вроде бы успокоил его и откинулся в кресле. — Ну, ладно, раз ты нам не веришь, хотя ты меня обидел, право слово обидел, — ну, давай, Арсений, спрашивай, что тебя интересует? Он опять перешел на «ты». Меня многое интересует. Есть, например, такой товарищ Эжен, Евгений Сологуб, муж моей, Арсений сбился, потом поправился, нынешний супруг Анастасии Капитоновой. Что он, интересно, делал в день убийства? У него есть на то время алиби.